Разрешите, я к вам подсяду. Разрешите, я к вам подсяду. Стул придвину к краю стола. Вы простите эту браваду. Я и впрямь не носитель зла. Нет ни зла, ни высоких мыслей. На язык не идут слова. Да, в них нет никакого смысла. Все уже рассказала молва. У нее есть свои секреты. У нее есть свои права. Она знает на все ответы, и всегда их больше, чем два. Ей навстречу топырят уши, широко разевают рот, как мы жили, страшно послушать, как жевали свой бутерброд. Все жевали подряд, без плана, грызли обувь и кожу ремней, как матросы у Магеллана, и отчизну любили сильней. Этот опыт для поколений сохранился с давних времен. И был нужен ленинский гений, чтоб создать жеванье закон. Всем вменялось чавкать по списку, по рядам исходить слюной, получая паёк и миску с золотой и красной каймой. Устремлялась толпа к корытам, пайки пробуя горький вкус. А молва, не стесняясь, в открытую зашипела: «Ленин француз». 2013 год.